когда смотрю я в голубое небо, на облака плывущие вдали, то в глубине моей сердечной где-то горит желание за тобой идти, и в послушании я хочу идти. Преграды на пути, но этот путь проложил ты, а значит радость впереди. Пусть кажется порою невозможным дальнейший путь, вокруг все так темно, знаю, остается непреложным навеки обещание твое, и в послушании я хочу идти. Пусть встретятся преграды на пути, но этот путь проложил ты, а значит радость впереди. Послушное и искреннее сердце, ты хочешь видеть в нас, Господь и Бог, и для тебя многотысячных даров, и в послушании я хочу идти.